Томно прошептав эти слова себе под нос, дочь семьи Харди огладила полы плаща, поправляя сбившуюся одежду и вновь представая в своем шикарном и серьезном облике, что абсолютно никак не вязался с предыдущей картиной. Дверной звонок разнес мелодию из старого рождественского фильма по дому. Перезвон колокольчиков был приятным и успокаивающим, отчего взволнованная Лидия Харди, в который раз упустившая дочь из дому, подошла к двери в не таком скверном настроении, как обычно. «Привет, мам!» Поправляя волосы и вытирая сапоги о коврик, Фелиция вбежала по декоративным ступенькам, заключая мать в объятья. «Я вернулась и опоздала». «Ну, ничего же не случилось?» Беспечно качнув головой, дочка обогнула сурово нахмурившуюся мать и первым делом пошла навестить кухню. «Есть что перекусить? А то я загулялась, что даже забыла поесть». Лидия Харди многое хотела сказать. Привыкшая быть властной и сильной женщиной, управляющей крупными фондами и активами, она не терпела к себе неподчинения, но с дочерью все было иначе. После похищения, ее малышка с трудом смогла восстановиться, на что были потрачены целые горы денег, нервы и времени специалистов, а также прибавили ей седых волос. Врачи добились восхитительного результата, но так и не смогли разлучить ее с проклятым пальто неизвестного героя. Не то чтобы женщина была неблагодарна за спасение родной кровиночки из лап подонков, но теперь Фелиция даже не могла выйти на улицу без этого предмета гардероба. Первые порывы, просто выбросить старую, пропахшую дешевым одеколоном тряпку, были задавлены врачами, настаивающими на более мягком варианте, и Лидии Харди пришлось к ним прислушаться. Пальто было переделано в модный плащ, хотя большую часть швов, заплаток и прочих мелочей так и не удалось скрыть, отчего всякий раз, как она видела это непотребство, зубной скрежет разносился над всем городом. А видела плащ она очень часто. Выпутавшаяся из объятий кошмаров, дочь стала крайне часто покидать дом, вести активную спортивную жизнь, чтобы предотвратить подобное случившейся трагедии в будущем. И Фелиция нагло пользовалась своим состоянием. Хитрая, бесстыжая засранка постоянно приходила поздно, пропускала звонки или вообще игнорировала просьбы матери, лишь изредка позволяя выводить ее в свет или на важные мероприятия. Вместо встреч с деловыми людьми, главами корпораций или политиками, ее дочь предпочла общество потных, бедных мастеров единоборств. Благо хоть не стала выкаблучиваться, когда к ней приставили охрану и то хлеб. «Фух, давай, Лидия», вдох-выдох успокаивая себя, глава семейства прошла следом за дочерью, натягивая нейтральное выражение лица. Впереди намечался сложный разговор, чтобы затащить дочь на день рождения Гарри Осборна, наследника одноименной корпорации, и она должна была опустить некоторые вольности Фелиции, чтобы дело выгорело. «Чувствую, скоро все эти врачи будут ухаживать за мной. Ну, приступим». А пока две женщины семейства Харди упражнялись в остроумии и хитросплетении словесных баталий, где одна выкручивалась, как уж на сковородке, а вторая методично загоняла добычу в сети, одинокий парень со скамейки убегал по ночным улицам от полицейского патруля, за то, что бросил хабарик под ноги офицеру, проклиная всех и вся, ведь всего пару минут назад у него по спине пробежали мурашки, предупреждая о неприятностях. «Без паники, я не собираюсь превращать Фелицию в чокнутую индире. Просто захотелось добавить немного перца в ее образ, а то обычно у нее черты характера во всех фиком одинаковые, то есть игривость, шалости и дерзость. Я и сам далеко не уйду от этого штампа, но зато с небольшой добавкой». Глава 12. И вот я снова здесь, словно бы ничего и не случилось за эти пару месяцев. Стою на крыше грязного, разваливающегося здания, что одним своим существованием показывает настоящую сущность Нью-Йорка. Вокруг меня раскиданы пустые банки из-под пива, хабарики и прочий мусор, оставленные радушными хозяевами, что сейчас со смехом и музыкой заперлись на последнем этаже жилого комплекса, нервируя жителей и соседей из других домов. Громкие басы ударяют по ушам, нарушая эстетику ночной жизни, заставляя меня физически морщиться от подобного. Под грохотом музыки они скрывают стоны своих жертв, отравленных одним из самых опасных ядов в мире. Порывы ветра не утихают, грозя перерасти в настоящий шторм, что хоть немного сглаживает ситуацию, но оттого я злюсь только больше. Нью-Йорк, ты вновь испытываешь меня на прочность, из раза в раз показывая свое гнилое нутро, заполненное отребьем и преступниками. Последняя затяжка сигареты сопровождается печальным вздохом. Иногда мои попытки кажутся мне сизифовым трудом, но я уже не могу иначе. Накручивая самого себя с самого перерождения в этом мире, я мечтал бороться со злом, но даже не мог представить, насколько глубоко и пронзительно оно пустило корни. Стоит мне спасти одну жизнь, как на следующий день в опасности оказываются еще 10. Бесконечная работа, когда преступники плодятся, подобно саранче, пожирающей поле из сочных колосьев. Но никто не говорит, что мне это не нравится. Хмыкнув собственным словам, поймав волну настроения, я скидываю хабарик в кучу к остальным, смело заходя в небольшую пристройку чердака, ведущую вглубь здания. Стоило только открыть дверь, как музыка стала невыносимо громкой. Она била по ушам, заставляя сердце вибрировать от каждого мощного аккорда, мешая мне сосчитать обитателей этого притона. Слишком умный или настолько глупый ход? Наверное, все же второе, ведь в мозгах у подобных людей уже давно ничего не осталось, променянное на жалкие крохи удовольствия от мифического удовольствия, что дарит очередная доза. Тупые ублюдки сами любят употреблять свой товар. Сколько бы банд я ни встречал, они все жаждут побаловаться этим на халяву, закидывая в себя целые горсти белого порошка или вливая по венам миллилитры отравы. Захудалый коридор жилого дома исписан граффити, мерзкие надписи, полные вульгарщины и оскорблений украшают каждый метр стен на моем пути, а под ногами хрустит мусор из осколков стекла и крошек бетона. Я стараюсь вслушиваться в этот звук, что в разы приятнее нарастающей музыки. Остановившись напротив нужной двери, незатейливо разминаюсь, готовясь к очередному раунду борьбы со злом. Сегодня нужно действовать быстро, ведь вскоре на шум отреагирует полиция, вызванная одним обеспокоенным гражданином, а к их приходу я уже планирую закончить, оставив ублюдков без сознания, зато с кучей улик под боком. Начнем. Крюк-кошка выкидывает раскладные лезвия, что легко впиваются в старый деревянный косяк. Мягкое прогнившее дерево легко сдается под моим напором и силой физики, открывая мне дверь в местный филиал ада. Великий человек, Архимед, музыка чуть не сносит меня с ног, так ужасающе громко и безбашенно она лупила по ушам. Вау, чувак, надо было просто постучать, если так сильно не втерпешь. Обдолбан в хлам, даже не понимает, что происходит, смотря в стену рядом со мной. Его движения дерганные и резкие, едва не переходящие грань, чтобы начать рвать связки в теле. Пригибаясь к земле и сутулясь, он подбирается ближе ко мне, разглядывая принт Раршаха на маске, после чего его глаза распахиваются в ужасе. «Это что еще за херня, демон? Мужики, к нам демон пришел!» На крики подельника, из глубин квартиры начинают выглядывать остальные барыги, собираясь из всех углов, словно тараканы, почуявшие новый кусок гнилого мяса. У них в глазах пустота, тупое безумие, вызванное приходом, но все же, среди редких экземпляров начинает появляться понимание, ведь, как оказалось, мой образ становится известнее. Я не демон, дубинка складывается и четко выверенным движением отправляет наркомана в нокаут. Я правосудие. Вспышки фотоаппаратов, стоны побитых бандитов и мерзкий аромат блевотины и немытых тел. Для лейтенанта полиции, Джорджа Стейси, это были настолько привычные вещи, что он уже давно научился не обращать на них внимания. Бродя по разгромленной квартире, разглядывая художество очередного линчевателя, мужчина вдумчиво потягивал сигарету, любуясь случившимся. На людях он никогда не признается, но глубоко в душе подобное зрелище доставляет ему удовольствие. Обдолбанная погонь получила именно то, что заслуживала и теперь, несмотря ни на какие связи, уловки и взятки, они не успеют спрятать целую гору улик, что упекут всю банду за решетку. В соседней комнате ворчливо орудовала бригада медиков, помогая клиентам местных продавцов, а вокруг Стейси также вальяжно бродили детективы и полицейские, собирая многочисленные улики. «Сэр, в целом тут и так все ясно, так что можете спокойно ехать домой». «Спасибо, Том», кивнув головой своему давнему коллеге и другу, лейтенант скинул горстку пепла с сигареты на пол, обходя по кругу огромную кучу из незаконных веществ, брошенную в центр комнаты, словно на пьедестал. «Так и сделаю, но хочу еще немного осмотреться». По линчевателю никаких улик нет, зная характер своего начальника, сержант споро покопался в солидной пачке листов с отчетами, полной опросов свидетелей и результатов быстрой экспертизы, даже по предварительным данным, все глухо. Никто не видел, как появился и пока не затихла музыка, что совпало с нашим приездом, соседи даже не знали о творящемся здесь. «Может, волосы?» кровь или хоть что-то, все глухо, сэр». Очухавшиеся рассказали, что это был наш новый друг в шляпе и плаще. Следуя за лейтенантом, Том зачитывал сводки, пересказывая все то, что Стейси слышал уже не раз за последние дни. Разгром бандитов, множественные следы побоев и погрома. Никаких следов, кроме пары отпечатков ног на полу. И самое дурацкое, вызовы в полицию, перед началом рейда на преступников. Никак не могу взять в толк, он так хвастается или просто пытается нас задобрить, может просто хочет помочь. Хорошо, если так, хрипло посмеявшись, Джордж Стейси остановился напротив грязной, потрескавшейся стены. Это было бы удачным приобретением. По крайней мере, он осознает, что лучше отдать дело полиции, чем выносить им приговор лично. В чем-то ты прав, Том. Но даже так, он нарушает закон, и если нам доведется встретиться, то мы исполним свой долг. Эх, понимаю, печально улыбнувшись, сержант перелистнул последнюю страницу, где была запечатлена главная улика на линчевателя. Правда, сомневаюсь я, что он нам покажется. Я бы не был в этом так уверен. Сэр, отрицательно покачав головой, Стейси отослал сержанта дальше заниматься делами, пока сам остался пристально разглядывать знакомые граффити на стене, полностью совпадающие с фотографией из папки. Маленький рисунок, что не вписывался в общую атмосферу квартиры, нарисованный свежими красками, со следами подтеков. Точно такой же, как и на прошлых выездах с участием Мстителя. Те Страршаха. Проведя пальцем в кожаной перчатке по стене, лейтенант собрал каплю обычной дешевой краски, что можно купить в любом строительном магазине, оригинально. Я спешил изо всех сил. Сегодня Мэтт наконец дал знак и попросил о внеочередной встрече, так что, не слушая причитания матери и ворчания отца, на всех парах отправился в сторону адской кухни. Едва успев запрыгнуть в последний автобус, сразу отмечаю неприятную ситуацию в салоне, отчего жалею об оставленной дома маске. Привычная картина, для всякого, кто хоть раз ездил на ночном общественном транспорте в США. Парочка задолбавшихся рабочих, отпахавших увеличенную смену на своих предприятиях за гроши. Две симпатичные девчонки, непонятно каким хером забравшихся в ночной автобус и, конечно же, группа пьяных засранцев, что сейчас активно клеились к тем самым девушкам. Что ребят, друг друга уже не то. Нагло врываясь в это шоу дешевого пикапа, сразу встаю между парнями и девушками, загораживая последних. Наглая улыбка, побитая рожа и дерзкий взгляд. Обычно хулиганам хватает и такого, есть у них глубоко внутри специальный радар, что позволяет отделить потенциальную жертву от придурка, который, если не сможет дать отпор, то хотя бы вцепится тебе зубами в морду, желая отомстить напоследок. Но в нашем случае алкоголь сделал свое дело, и теперь альфа-самцы нашли себе новую цель, желая проявить боевую удаль. А то что, он нас гомиками назвал, ох и долго до них доходит. Уж сколько бы я ни шутил про папкин бурбон, но до такого состояния не напивался. Нет, ну серьезно, вдруг завтра бой, а я уставший. Вот эти ребята были ярким примером, что если подделали водительские права, то не стоит вливать в себя весь алкогольный товар круглосуточного магазина в первый же день. Пошатываясь и кая, боже, какой сюр, самый здоровый размашисто замахнувшись, не устоял на ногах, заваливаясь на сиденье. Несколько секунд мы все стояли без слов, разглядывая лидера группы, что сейчас вяло трепыхался и с каждым разом все один больше забивал на попытки встать. Как-то, даже неловко, почесывая затылок и собственное ЧСВ, ведь моя шутейка вызвала женский смех за спиной, приближаюсь ближе к остальной части команды, застывшей без движения и всеми силами ухватившимися за поручни. Ехали бы вы себе спокойно, с намеком кивнув в сторону павшего в боях с зеленым змеем лидера, я добился утвердительного сопения и крайне медленного подмигивания от остальных. Понятно все с вами, вы вообще вряд ли меня понимаете. Вернувшись к девушкам, в наглую усаживаюсь на сиденье перед ними, разворачиваясь полубоком. Герой заслужил награду, закатывание глаз, приторные вздохи недовольства и сдавленный смех. Приятная поездка, что окончилась для меня парой символических поцелуев в щеку и легкой беседой с парочкой, задержавшихся в гостях, подруг. Да, пришлось задержаться и проехаться вместе с ними до нужной остановки, но я же все-таки герой. Вот это я понимаю награды за квест, дойдя наконец до зала Мёрдока, сверяюсь с часами, лишний раз убеждаясь, что не сильно опоздал, а то либо пулю словлю, либо пальто испортит. Внутри, как обычно, не горел свет. Дурная привычка Мэтта, который, как обычно, списывал все на свою слепоту и плевать хотел на мнение всяких там учеников. «Эй, учитель, смотрите, я пришел, хе-хе». Смешной, с потолка раздался незнакомый мужской голос, а в следующую секунду меня снесло ударом в спину. «Мне нравится». Кувыркнувшись, едва успеваю встать на ноги, как в скрещенные в блок руки, прилетает удар грузовика. По идее, мне должно было переломать все кости, но вместо этого, я вновь отправился в продолжительный полет. Хорошо, что не стал брать шляпу с собой, а то бы точно примял. «Меньше думай, больше действуй». Задорный голос нападающего раздался совсем рядом, хотя я точно знал, что преодолел дистанцию метров в 5, шустрый. А вот то, что не слушает, это плохо. Мои ноги оторвались от земли, и только благодаря тренировкам сорвиголовы я смог сориентироваться в пространстве и упасть на подставленные руки, прокручивая тело и уходя от нового удара, приходящегося на беззащитный пол. Плотное дерево, что с честью выдерживало множество испытаний, разлетелось щепками, части из которых оцарапали мне лицо. Не обращая внимания на жжение и зуд, сам срываюсь навстречу неизвестному, стремясь навязать грязный бой на ближней дистанции, а то уж больно шустро он махает ногами. Ох, какой же это было ошибкой. Пропустив мой первый удар в печень, хотя по ощущениям, я будто попытался взять штурмом стальную балку, незнакомец обрушил на меня град ударов. Едва успевая блокировать, все чаще пропуская и скручиваясь от боли, я подмечал четко наработанную школу. «Все еще мыслишь, хватит думать, дерись». Плевок сам собой вырывается изо рта, попадая смесью из слюны и крови прямо в лоб нападающему, после чего вновь пытаюсь пробиться сквозь его защиту, хотя бы по самым уязвимым местам. Глаза, уши, горло, нос, ключицы, суставы. Ничего не помогало. Говнюк был словно сделан из железа и стойко принимал все мои выпады, посмеиваясь и комментируя каждый удар. Так что пришлось поступить самым подлым образом. Я редко бью людей в пах, а преступников за людей не считаю вовсе. К тому же, с самого начала понятно, что это и есть знакомый сорвиголовы. Эх, была не была. Подставившись под очередной удар в голову, припадаю на колено, ненаигранно шатаясь и почти теряя сознание, но все же оказываюсь достаточно близко, чтобы со всей дури прописать апперкотом прямо по бубенцам, вкладывая последние силы и весь свой вес в этот, всегда эффективный, суперприем. Ух, твою мать, задор и дерзость мигом улетучились, а на их место пришел сиплый, чуть ли не старческий голос: «Нельзя бить людей по яйцам, мудила». Силы вновь вернулись ко мне, ведь, казалось бы, вырубленный подлым ударом мужик должен еще пару минут приходить в себя. Но незнакомец оказался не лыком шит, и вот уже я лежу рядом, хватаясь за промежность. «Что вы за идиоты такие?» Спустившись с потолочных балок, Мэтт Мёрдок скромно встал в паре метров от нас, сложив руки на груди. «Он же ребенок Дни». «Какой нахрен ребенок? Здоровенный лоб, иди лучше и помоги мне». «Не, я смотрел этот фильм и знаю, что ты задумал». «Хренов слепой мудрец», присев на корточки, мой недавний противник пару раз подпрыгнул, после чего протянул мне руку. «Давай, парень, поднимайся». «Черт, больно-то как, даже железная рубашка не помогла». «А мне каково, ты сам будто из железа». Пришлось смахнуть выступившие слезы. «Уж чего со мной еще в этой жизни не было, так это подобного. Мэтт, ты обещал, что приведешь друга, а не говнюка, что бьет людей в промежность. Слышь, какого хрена? Ты первый начал». «Так, стоп, я вас не для того сюда привел». Встав между нами, Мёрдок выставил руки в стороны, успокаивая разгорающийся конфликт. По крайней мере, именно так он подумал, ведь я, как и неизвестный парень, прекрасно знали о способностях сорвиголовы, оттого играли свою роль искренне. «Ух, да, чтоб вас». Упав на пол, где недавно корчились мы сами, Мёрдок, тихо матерясь, проклинал уже успевшую спеться против него парочку. «Так мило, что ты назвал меня своим другом. Я этого не говорил». Цыдя слова сквозь плотно сжатые зубы, Мёрдок с трудом поднялся на ноги, угрожающе сверкая глазами и обещая все кары небесные мне и своему знакомому. «Ладно, свое дело я сделал, так что теперь разбирайтесь сами», после чего, обратившись ко мне, Мэтт смягчил тон. «Все же, не я влепил ему по шарам, так что и отношение было получше, не смотри на его дурной нрав. Он сильный воин и хороший учитель, так у него ты сможешь многое постичь». «Хватит косплеить мистера Миэги», помахав руками, словно отгонял мошку, Незнакомец нагло влез в разговор, вновь пылая положительными эмоциями. «Кыш, кыш, иди купи себе какой-нибудь фильм или комикс почитай». Эх, недовольно качая головой, Мёрдок удалился в свои апартаменты над Дадзё, хотя какая разница, будет он сидеть там или здесь. Все равно, благодаря эхолокации, он сможет слышать все, что мы скажем. «Да, понимаю, о чем ты думаешь, но просто мне так легче, вот и все». «Да и не любит Мэтт шумные компании, сам наверняка заметил. Мы не так близко общаемся». «Да, а мне показалось иначе, наверняка парень намекал на то, что Мёрдок обучает меня, да еще и нашел нового наставника. Ну да, ладно, мое дело научить тебя всякому крутому, чтобы бить морды плохишам, а не лезть тебе в душу. Ну, понимаем мы уже друг друга неплохо». «Это да, рад, что ты меня тогда понял. Тогда ближе к делу. У нас не так много времени, поэтому лучше не тянуть». Бросив что-то вглубь зала, мужчина в костюме какого-то ниндзя стянул с лица маску, протягивая мне руку для знакомства. «Меня зовут Дэнни Рент, и я возьму тебя в ученики». Глава 13. Закончив комплекс упражнений, показанный мне железным кулаком, устало приваливаюсь к стене, чувствуя, как все мышцы в теле болезненно постанывают. «Очень хорошо, ученик», — оглаживая подбородок. Дэнни Рент полностью вжился в роль далекого от мира сенсея, постоянно кидаясь пространными фразами и задумчиво поглядывая вдаль. «Ты не так безнадежен, как я думал. Ага, спасибо. А у меня даже не было сил отшучиваться. Все эти плавные медленные движения, что задействуют каждую мышцу тела, боль от тренировок, преследующая уже целую неделю, постоянное напряжение и доводящий до безумия зуд под кожей. Короче, сейчас я чувствовал себя, как женщина в особенный период месяца жарким летним днем. Так что, чтобы не выплескивать раздражение на окружающих, особенно на играющегося Ренда, я предпочитал молчать. Завтра продолжим мы, тренировки твои, это вообще из другой вселенной. Какая разница, главная суть отношений учитель-ученик. Наставительно выставив палец, Ренд, раскручиваясь вокруг своей оси, присел на землю на скрещенные ноги. К тому же, результаты вправду отличны, особенно для того, кто начал тренироваться так поздно. Я подозревал, что ты откроешь мне истину в самом конце. Это было бы клише. Тогда к чему были эти тренировки всю неделю? По приколу. Ау, осторожнее. Мой ботинок улетел куда-то вглубь зала, вызывая смех Дэнни и недовольное ворчание Мёрдока, который постоянно присутствовал на наших тренировках, краем глаза поглядывая за моим учителем. Но эффект уже есть. Тыкнув пальцем в мою сторону, железный кулак засветился от переполняющей его энергии ци. «Ты его чувствуешь, но не понимаешь, оттого и злишься». «Ао, сенси, злюсь я от другого». «Нет, от этого». «Нет, от другого». «Шон, тебе пора домой». «Как обычно, наша нянька, что следит за покоем в своем дадзё, прервала разгорающийся балаган и погнала меня спать. Приходи завтра, как обычно». «Ладно, ладно, хоть ты-то не бухти». С трудом доковыляв до своего ботинка, мирно покоящегося в углу, я на миг позавидовал этому явлению, мечтая точно так же просто развалиться на полу и лежать. Но Мэтт был прав, пора было идти домой. Ночной город встретил меня освежающей прохладой, несмотря на удушающий запах нечистот, порой долетающих из переулков. Покуривая и размышляя, я сопоставлял в голове все, что за это время узнал о ци, и, признаться честно, даже о системе женской логики я знал больше, чем о том, что пытался вбить в меня Даниэл Рент. Основанная на философии, ощущениях и инстинктах, сила тяжело поддавалась моему разуму, хотя еще было слишком рано требовать результатов. Я никак не мог понять, что вообще должно происходить, а заумные фразочки Ренда уже сидели в печенках, ведь каждую нашу встречу он говорил одно и то же, только разными словами. «Почувствуй силу, сосредоточься на том, что внутри, отдайся чувствам», и прочие бредни какой-то азиатской философии. Если этот гик заставит меня стоять под водопадом или ухаживать за садом камней, я ему на следующей тренировке снова по шарам залеплю. Хотя, чего жаловаться, я уже точно стал выносливее и сильнее, стараясь игнорировать чесотку во всем теле, продолжаю размышлять вслух, даже упражнения Мэтта стали даваться проще. Ладно, я просто бурчу, а все из-за того, что тело постоянно чешется, мерзкий неугасающий зуд, пронизывающий все до самых кончиков пальцев, и даже никак толком не почесать, словно я запакован в гипс со всех сторон, а пальцы слишком толстые, чтобы пролезть под него. Вроде стоит начать чесать, чуть-чуть достаешь, а потом, хрен, чешется еще сильнее. Дэн не сказал, что это нормально, ведь я учусь не как нормальные люди, с детства. Так что придется потерпеть и не ныть. Вот, например, у него все проходило в разы проще, лишь легкий тремор рук и периодические покалывания. Ладно, хрен с ним. Эффект есть? Есть. Значит, я на правильном пути. Как говорил один небезызвестный майор, чтобы избавиться от боли, надо заглушить ее большей болью. Супердвойную острую, сэр. И побольше специй туда, чтоб подо мной аж стул загорелся. Отдав последние деньги, приваливаюсь к стойке своего полюбившегося местечка, застыв в ожидании заказа. Вокруг было полно народу, а из тех, кто слышал, сейчас посмеивались над глупым Тей, белым, что обрек свой зад на мучения в ближайшие пару дней. Но мне было плевать, зуд становился просто нестерпимым и хотелось хоть как-то его унять. Вот я и пришел сюда, чтобы добротная вьетнамская миска супа помогла справиться со всеми проблемами, на миг погружая меня во вкусовую Вальгаллу. Шикарно, спасибо. Получив в ответ предвкушающую улыбку, я отправился на поиски свободного места, и какого же было мое удивление, когда за знакомым столиком я обнаружил не менее знакомое лицо. Мистер Стейси, сэр, мой давний знакомец и такой же ценитель этой прекрасной кухни сидел за нашим столиком, на том же месте, что и в прошлый раз, разглядывая какие-то фотографии, тщательно вчитываясь в папку, полную отчетов. «Разрешите присесть». «А, ах, Шон, это ты. Приятная встреча, конечно, молодой человек», указав рукой на свободное место, бывший детектив состроил доброжелательное выражение лица, хотя сквозь маску легко проскальзывали сосредоточенность и усталость. «Прошу, присаживайся». Плюхнувшись напротив, я с восторгом и предвкушением распечатал палочки и прочую муть, что пригодится мне в будущем противостоянии с супом. Миску накрывала тарелочка, удерживающая тепло и ароматы, но стоило мне ее открыть, как глаза начало щипать от слез, а в носу засвербело похлеще, чем от тренировок Дэнни. «Ух, остренькая, ты не переборщил? О, не волнуйтесь, все отлично», подсыпав еще парочку острых соусов, что часто оставляют на столах в подобных заведениях, я словил галлюцинацию, как над тарелкой поднимается мистический красный черепок, так даже лучше. Надеюсь, скептицизм мужчины был не наигранным. Отложив свои вещички в сторону, Стейси облокотился на стол, внимательно разглядывая содержимое моей тарелки. «Я, наверное, лучше вызову врача». «Да не волнуйтесь, мой нафантазированный черепок начал угрожающе скалиться, стоило поднести палочки к еде, я иду на этот шаг осознанно». «Может, не успел отец Гвен договорить, как первая порция отправилась по назначению, а во всем зале затихли разговоры, пристально вглядываясь в мое наливающееся краснотой лицо. Сначала пришел жар, растекаясь по рту, попадая в пищевод и оттуда во все уголки организма, он пронизывал меня насквозь. Потом на лбу выступил пот и, словив цепную реакцию, все тело начало обильно мокнуть, пропитывая одежду. Мои глаза распахнулись, дыхание участилось, а на лице начала расцветать улыбка. Зуд от тренировок Рэнда исчез, испарился, сгорая в огне суперострой порции мелкой забегаловки старого вьетнамца. «Вижу, тебе нравится, а ты необычный паренек, уэээ». Похоже, мой рот немного парализовало. Повезло, что жевать получалось нормально, хоть я слегка и разбрызгал капельки супа по столу и подбородку, но чем больше я закидывал себе в рот лапши, тем легче мне становилось. Организм бросал все силы на борьбу с неизвестной заразой, спасая своего тупого хозяина. Я чувствовал, как по моим мышцам пробегает незнакомая энергия, что до сих пор рвалась наружу. Дикая, необузданная, она дарила силу и чувство спокойствия, помогая преодолеть двойную суперострую. «Выкусите, сраные китайские мастера, вот так надо проводить пробуждение ци, а не словоблудием. Ха-ха-ха, видел бы ты сейчас свое лицо». Понимая, что со мной все в порядке, Стейси встал из-за стола, заказывая мне целую батарею напитков. «Думаю, пригодится. КХМ, спасибо». Мой хрип был неуверенным, а голос сам по себе слабым, но чувствовал я себя гораздо лучше. Да ни за что. К тому же, владелец с легкостью сделал мне скидку, ведь он и сам не ожидал, что ты не окочуришься. Укоряюще покачав головой, Джордж переглянулся со старым другом, владельцем забегаловки, на что получил неловкое пожатие плеч. «Ну, это в любом случае лучше, чем нынешние увлечения молодежи». Прошептав себе под нос, Стейси явно не ожидал, что я смогу его расслышать. А чем таким увлекается молодежь? У меня вот вся компания друзей игроманы и задроты. Не знаю, что означает последнее, но из контекста понятно. Вроде, мы любим фантастические сериалы, игры настольные и всякое такое. Звучит неплохо, печально улыбнувшись, Стейси побарабанил пальцами по папке. Полный дел, действительно, неплохо. Расскажи, о чем еще увлекаются нынче подростки? Я был в эйфории, можно даже сказать, чувствовал настоящий приход, отцы и пробегающий по желудку остроты. Оттого, беседа со Стейси вызывала настоящий восторг. Хотелось с кем-нибудь поделиться, рассказать, похвастаться, но за неимением подходящего собеседника, я вываливал на старого Бобби подробности жизни современной молодежи, заваливая его глупыми и ненужными фактами. Постепенно наш разговор растекался, уходя из крайности в крайность, пока каким-то образом мы снова не вернулись к теме обсуждения будущей карьеры. Нынешние дети не особо хотят служить обществу, защищая закон. Пожав плечами, заливаю в глотку последнюю порцию какого-то молочного коктейля, смешанного с соком. Ну, я вырос во дворах, где живут одни ирландские эмигранты из полиции и там отношения, мягко говоря, так себе, понятно. К тому же, большая часть моих сверстников мечтает заработать, особенно те, кто жил в нищете, хотелось сыто и довольно отрыгнуть, но я с гордостью задавил этот бессовестный порыв, я вот собираюсь пойти в науку, хотя с детства мечтал вообще о другом, а тут вот оно как повернулось, не знал, что ученые много зарабатывают, ха, нужно уметь, наставительно покачав пальцем, сыто откидываюсь на спинку стула, нежась в последних лучах заходящего солнца, попадающих на меня через окно, сначала поработаю, заделаю парочку грантов, стану бессрочным сотрудником и буду дальше почивать на лаврах, растрачивая деньги на хотелки и девчонок, то есть на увлечения. Ага, сдерживая смех, Стейси понимающе кивнул головой, хороший план и вполне осуществимый. Жаль только, что ты отказываешься от полиции столь рьяно. Нам бы пригодилась свежая кровь. Все совсем плохо что ли? С чего ты взял? Ну, не сочтите за грубость, мистер Стейси, но я вас не знаю и вижу-то всего второй раз в жизни, а вы меня на работу к себе зовете. Видать, у вас там крайне сильный кадровый голод, раз вы пытаетесь завербовать первого попавшегося пацана с улицы. Нет, все не настолько ужасно, сомнения все же пробились сквозь его маску, что говорило больше тысячи слов, просто пользуюсь удачным стечением обстоятельств. Я не часто общаюсь с людьми твоего возраста, вот и решил попытать удачу. Понятненько. Чутко отодвинувшись, я уже с подозрением начал поглядывать на старого копа, но тот вообще не обратил внимания на мои телодвижения, лишь продолжая задумчиво разглядывать сборник фотографий. В процессе разговора он не раз возвращал к ним свой взгляд, постоянно теребя и не зная, куда их деть. «Слушай, Шон», вновь начав разговор, когда я уже собирался попрощаться и покинуть заведение, Стейси спрятал фотографии во внутренний карман пиджака. «А как твои сверстники относятся к Хэллоуину?» «Без понятия. Нормально, наверное. Я уже давно не наряжался, да и у нас на районе это как-то не принято. Мягко говоря, ну, а вот если бы вы решили поучаствовать», рефлекторно потянувшись за сигаретами, Стейси остановил себя на половине пути, чертыхаясь и посмеиваясь, привычка. «Так вот, если бы все же решили нарядиться, какие костюмы бы выбрали? Хотя бы примерно». «Хм, я примерно понял, к чему был задан этот вопрос. В городе появлялось все больше ряженых фриков и для статистики Стейси решил уточнить у меня, как бы одевались мои погодки, наверное, во что-нибудь смешное. Есть у меня друган, зовут Питером. Вот он бы, наверняка, вырядился в какого-нибудь ученого или, может, в мадам Кюри. Он тот еще чудило, так что я бы не удивился, встреть его в подобном наряде. А остальные, наверное, из сериалов или книг. Звездный путь, Звездные войны. О, Властелин колец сейчас особенно популярен. Я бы точно как Саруман вырядился. Я продолжал вываливать на Стейси вариации костюмов и чем больше я рассказывал, тем шире становилась его улыбка. Уж не знаю, какое решение для себя он принял, но, судя по доброму взгляду, определенно положительное. Было неприятно привирать мужчине о моем собственном выборе, ведь нет иного крутого стиля, кроме как нуарный темный образ из 30-х годов. Черно-белые тона, полные загадки и отчаяния, куда можно добавить лишь красный цвет помады красотки или алый, растекающийся по грязным улицам крови. Спасибо за беседу, Шон. Приятно было повидать тебя. Взаимно, сэр. Удачи. Наш разговор прервался легко и непринужденно, будто бы два старых приятеля, что каждый день встречаются в одном и том же месте. Хотя, зная собственную удачу, я был бы не удивлен, если бы в мое следующее посещение сего замечательного места Джордж Стейси вновь оказался моим соседом по столику. Нью-Йорк, ты наверняка меня уже заждался. Утопая в нечистотах, стоило твоему защитнику отлучиться лишь на пару дней. Мой начавший мелькать на языках бандитов образ только вступал в полную силу, заставляя мелкие банды тщательнее вглядываться в темноту, а мелких хулиганов сбиваться в крупные стаи, отчего они становились еще опаснее и безрассуднее. Я не мог утерпеть. Вечером того же дня я выбрался под черный небосвод этого вечно не спящего города, за пару часов до начала тренировок собираясь опробовать свои новые силы. Проклятый зуд покинул меня, но теперь я постоянно ощущал в своем теле нового постояльца, ци. Она циркулировала по венам, проникая в каждую клеточку, казалась незыблемой и спокойной, но готовой взорваться в любой момент, стоит только попросить. Яркий свет силы правосудия, что готов вырваться на свободу вместе со мной. Небольшой комплекс упражнений прямо перед началом драки позволил забурлить горячей энергии, напитывая меня бодростью и силой. Хотелось прыгать, танцевать, крушить. Странный перечень, но именно подобное настроение сейчас пожирало меня с головой. Куинс Виллишт, район из маленьких двухэтажных домиков, часто мелькающих в американских сериалах и старых фильмах. Именно в таких местах часто показывают стереотипные семьи, где бурчащий отец пропалывает газон, попивая пиво, пока его дети играют с собакой на самодельных качелях, а из-за белого декоративного заборчика видна широкая улица с десятками подобных домишек. Маленькие уютные улочки без магазинов и случайных прохожих. Здесь проживают только свои соседи, что знакомы тебе с малых лет, и появление постороннего точно не останется незамеченным. Любая случайная старушка мигом растрезвонит всем своим подружкам на районе о том, что какой-то подозрительный тип шатается по ночам рядом с ее грядками. Милое место. Но именно в таких местах любят прятаться мелкие хищники, а порой и твари покрупнее. У кого вызовет удивление сосед, пригнавший на своем пикапе после работы домой и занесший в дом большую сумку, полную рабочей одежды и прочей хрени. Что необычного в громкой музыке, раздающейся из соседского дома, доставшегося молодому повесе от почивших родителей. Только полиция и жертвы этих людей смогут ответить на эти вопросы. Сегодняшняя банда не была самой опасной или жестокой. Обычные торчки, что любят пограбить мелкие лавки в других районах города, толкнуть пару пакетиков травы и снять колеса с дорогого автомобиля, глумливо исписывая корпус оскорблениями и угрозами. Мелочевка, но именно на таких ублюдках и держится преступный мир, постоянно принося их в жертву, чтобы спасти собственные задницы. Маленький винтик в огромной системе несправедливости. Сейчас они могут грабить и торговать, но что будет завтра, когда закончатся деньги, а безнаказанность затмит остатки разума, толкая на новые преступления прямо в объятия настоящих крупных воротил этого жестокого подпольного мира. Краткий миг сумерек станет для меня сигналом, когда фонари еще не успели зажечься, но тьма уже начала брать свое, скрывая смутные силуэты от случайных взглядов. Добротный стереотипный дом встречает меня смехом и радостью владельцев, в данный момент просматривающих шоу Литтермана. Мелкие обкурыши гогочут от штампованных шуток, заливаясь собственными слюнями, рассыпая по полу остатки еды. Дверной звонок тревожит их привычный досуг. Они недавно ходили на дело и теперь могут спокойно почивать на лаврах, бездумно тратя награбленное на всякую хрень. Ну, кого там еще нелегкая принесла? Может, это быки? Небось, доза кончилась. Идиоты. Постоянный успех в преступлениях совсем отучил их держать язык за зубами. Приди сюда обычный коп, прибывший на вызов за громкую музыку, он бы уже готовил наручники, вызывая на помощь несколько машин. Да, чего надо. Дверь на цепочке приоткрывается, выпуская на улицу немного домашнего света. Заплывшие красные глаза, щурясь, пытаются разглядеть мою фигуру в темноте, пока я сам не выхожу на свет. Немного правосудия, позволив ци волной прокатиться по телу, ударяю ногой в дверь, превосходя все ожидания. Вспышка золотой энергии на миг ослепила меня и торчка, но зато несчастная дверь разлетелась на куски, откидывая грабителя в коридор. Твою мать, что это было? Что там у тебя случилось? Вау, такого я, признаться, не ожидал. Сжав кулаки, хрустя кожаными перчатками, с трудом отрываю себя от разглядывания упавшего без сознания парня, врываясь в дом и сходу ударяя выбежавшего на шум подельника. Тело налилось свинцом. Всего два удара выпили из меня все, что было, оставляя у разбитого корыта. Кости потяжелели, а мышцы стали подобием дерева, едва успевая реагировать на последнюю парочку в доме. Вытащив из-за пояса дубину сорвиголовы, пуская это прекрасное орудие в ход, легко выбиваю дерьмо из двух мелких говнюков, едва старше моего нынешнего тела. Стоя посреди скулящих и скрюченных тел, провожу ладонью по щеке прямо в том месте, куда угодил кулак одного из преступников, но вместо ожидаемой боли от синяка чувствую лишь небольшую припухлость. Да это просто охренеть как круто. Ау, что-то мне нехорошо. Привалившись к стене, едва успеваю выставить руки перед лицом, спасаясь от позорного поражения, в случае столкновения с полом. Вот о таком меня не предупреждали. На карачках, пачкая плащ и чуть не потеряв шляпу, я даже забыл собрать улики, позвонить в полицию и оставить свой фирменный знак с тестом Раршаха. У меня едва хватало сил, чтобы выбраться из дома и встать на ноги. Хотя момент с преодолением лестницы на веранде, наверное, будет сниться мне в кошмарах. Надо сваливать. Бросив последний взгляд на словно выбитую тараном дверь, я поспешил ретироваться из района, подмечая несколько горящих светом окон, из которых выглядывали силуэты соседей. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Если кто не читал примечание, теперь главы будут выходить каждые два дня в 00:00. Больше глав на Бусти. Всем приятного чтения. Глава 14. Когда я говорил, что ты умный, я явно погорячился. Упираясь пальцами в специальные точки на теле, Дэн не слабенько бил по цели с небольшой подпиткой из ЦИ. Продолжая отчитывать меня, он старательно делал удары побольнее, чтобы дошло наверняка и закрепилось в голове, но я уже и сам понял, как опростоволосился и чуть не погиб. Оттого молча внимал мудрости сенсея под укоряющим взглядом сорвиголовы, что тоже показывал явное разочарование. Два взрослых мужика отчитывали меня и материли уже который час. Вместо тренировок они посвятили все свое время возвращению меня в строй, помогая ЦИ вновь накопиться в организме. Большее участие, конечно же, принимал Рент, как самый сведущий в этой отрасли. Я даже не знаю, с чем это можно сравнить. Ты же не суешь свой стручок в розетку, стоит понять, как работает ток. Так почему здесь поступил иначе? Сила вскружила голову. Возможно, возможно, передразниваясь и продолжая отвешивать по мне точечные удары, Рент не прекращал отповедь. Как ты вообще умудрился пробудить ЦИ? Что такого успел натворить? Моя история про суперстрейсуб зашла именно так, как я и рассчитывал. До последнего момента, пока Дэнни и Мэтт не выдохнутся, я держал историю в себе, чтобы потом вкинуть ее и настроить обоих на более позитивный лад. Ха-ха-ха, а это оригинально. Буду знать, как измываться над учениками в будущем, хлопнув меня по спине, оповещая, что дело наконец сделано и я могу вновь нормально передвигаться, не скрючиваясь от боли и усталости. Дэн не поднялся на ноги, а меня вот заставляли проходить всякие жуткие испытания. Темная пещера без запахов, или клетка с тигром, пропасть, а еще были леди-бои, которых заперли со мной в одной комнате. Ни я, ни Мёрдок не могли понять, где вымысел, а где правда. Чертов Рент говорил все с одной интонацией, никак не выдавая своих истинных чувств. Спасибо за помощь, я, пожалуй, пойду. Вежливо поклонившись обоим, я уже надеялся, что удастся без проблем покинуть Дадзё, и я даже успел дойти до двери, но Мёрдок и Рент не собирались меня отпускать просто так. Куда это ты собрался, пирожок? Думаешь, на одних лекциях дело закончится? Ты сегодня крайне разочаровываешь, Шон. Встав рядом с Дэнни, сорвиголова вытащил из-за пояса складную дубинку, раскрывая ее до состояния посоха, через боль урок запоминается лучше. Так что приготовься, тренировки в ближайшие дни тебе не предвидится. Сияющие кулаки Дэнни угрожающе направились в мою сторону, пока сам Синси занимал атакующую стойку, одну из тех, с которых начинался целый комплекс. Ох, дерьмо, еще какое, парень, и сейчас мы его из тебя выбьем, чтобы в следующий раз головой думал. Ну, это было справедливо. Успокаивал себя я, сидя на уроках, чувствуя все тело как один сплошной синяк. Каждая мышца, каждая косточка и даже хреновые волосы болели. Пропитанные ЦИ удары Рэнда и, походу, точно такие же удары палкой от Мёрдока превратили меня в отбивную. И если Дэн не лупил по корпусу и конечностям, то палка Мэтта то и дело прилетала мне по заднице, отчего сидеть на стуле было просто физически больно. Выпороли, как щенка. Хватит ерзать, Салливан, так не терпится домой пойти, просто заворожен вашей красотой, мисс Берримор. Наглец, вернувшись к доске, заолевшая молодая преподавательница, недавно переведенная к нам, стала расписывать домашнее задание, отдельно для мистера Салливана. Довольная своей маленькой местью, девушка бойко покинула класс, сверкая белозубой улыбкой. Эх, хороша чертовка. Обычный день, в обычной старшей школе. Учеба, домашка и прочие радости школьника, как, например, успевшие расцвести одноклассницы, потихоньку округляющиеся и принимающие гораздо более зрелый и сочный вид. Я от твоего взгляда забеременею. Прости, прости, Кристин. Ты просто отлично выглядишь. Хаем, гордо вздернув носик, моя бывшая подруга по постельным утехам удалилась дальше по коридору, пока мы с Паркером собирались на следующий урок. Чего это она? Да, я ее не позвал на выпускной, вот и бесится. Я думал, вы вместе, покраснев и запинаясь, Пит закинул на плечо рюкзак, стараясь смотреть куда угодно, только не в спину удаляющейся девушки, активно виляющей своим задком. Ну, просто вы же спали? Ага. Ну, пока мы просто развлекались, проблем не было. Но знаешь, как оно бывает, я покрутил кистью, отчего на лицо вырвалась болезненная гримаса. Постельная близость быстро перерастает в эмоциональную, если партнер тебе приятен. Да, знаю. Расплывшись в блаженной улыбке, Пит скорчил такую довольную рожу, что аж прописать ему захотелось. Так что Кристин захотела большего, а я к такому пока не готов. Как-то это, она сама такие условия поставила, так что нечего теперь дуться. Тогда у меня справедливый вопрос, с кем ты пойдешь на бал? Всего пара недель осталось, целых две недели, старина, найду кого-нибудь, может не из школы, а может вообще забью на это. Огибая потоки школьников, мы не торопясь дотопали до следующего класса, где будут проходить занятия. Внутри уже скучковались группки учеников в ожидании начала, и стоило нам появиться в дверях, как от группы девушек в нашу сторону устремилась жгучая смесь из взглядов. Раздражение, ненависть, обида, интерес, насмешка. Последнее, как обычно, принадлежало МДЖ, что дико веселилось со всего происходящего, ловко маневрируя между группами по интересам, избегая конфликтов. Она без проблем общалась как с Кристин и остальными, что поддерживали мою бывшую пассию, так и с нами, одаривая Паркера своим вниманием. И не только. Вон, смотри, сколько кандидаток, выбирай, не хочу. Ага, только половина хочет тебя живьем сжечь за ситуацию с Кристин. Ох, Пит, тебе еще столько предстоит узнать о женщинах, приобняв друга за шею, наклоняюсь поближе, продолжая одаривать девушек плотоядным взглядом, они те еще маленькие врушки. Будь уверен, еще до конца недели хотя бы одна из них сама подведет разговор к приглашению. Как-то сомнительно. А ты уж поверь, раз уж Кристин и МДЖ что-то в нас нашли, то и они смогут, я тебе со всей уверенностью говорю. Особенно это касается тебя. Уверен, парочка из них захочет отведать твоего кошерного огурчика. Бля, хватит нести чушь. И ты слишком близко, завязывай, а то МДЖ не успокоится. Парень уже много раз успел пережить обман ожиданий насчет его дорогой возлюбленной. Рыжая хитрюга оказалась совсем не такой доброй, милой и понимающей, как ее выстраивал в своей голове Пит. Подколоть, подразнить, оставить с носом, сколько угодно. И вот сейчас я тоже видел, как на ее лице вылезает предвкушающий оскал, а в голове наверняка формируется целая серенада из шуточек про своего парня и его лучшего друга. Ха-ха-ха, я сегодня пойду другим маршрутом, так что удачи тебе, старина. Вот ты, конечно, одна пепперони, одна четыре сыра и еще одна, для самой прекрасной заказчицы, мясная с острыми специями. Мой экстравагантный способ доставки стал некой визитной карточкой нашего заведения, отчего поток клиентов в пиццерию только рос. К сожалению, никак не росли мои чаевые и почасовые, но чего уж теперь, капитализм. Спасибо, скромно потупив глазки, пока подруги подкалывали светловолосую милашку, девушка, робко краснея, протянула мне горстку мелочи, это сверху, простите, у меня больше нет. Ничего страшного, перехватив маленькую ручку, спрашиваю глазами разрешения, после чего оставляю невесомый поцелуй на тыльной стороне, у меня есть награда получше. Тихий, подавляемый виской хохот из-за занавесок были лучшими овациями. Пока краснеющая до ушей девушка топорно попрощалась, деревянной походкой отходя от окна. Несколько секунд размышления, и вот она так же тяжело ступает обратно. Казалось бы, краснеть было уже некуда, но эта голубоглазая красотка превзошла мои ожидания, сравнявшись цветом лица с пожарной машиной. «Простите, спасибо, то есть, до свидания, всего доброго, да». Не сдержав улыбки, махаю рукой, пока несчастная заказчица, пересиливая страх и стыд, боролась с занавеской. Подруги же ее наоборот, смеялись так, что уже дрожали стены, отчего несчастная милашка едва могла управиться со своей задачей. «Иди уже, Дон Жуан, не видишь, нашей малышке Гвен не успокоится, пока ты рядом. Ао, прошу меня простить», отсалютовав парой пальцев от лба, «шустро удаляюсь от столь привлекательного зрелища, заказывайте у нас почаще, чтобы я мог насладиться этим вновь». Задорно спрыгивая по лестнице, уже через раз вспоминая побои от Мёрдока и Рэнда, я залихватски спрыгнул с лестницы, решив покрасоваться напоследок. Уже зная о законах мира Марвел, я примерно представлял, что за Гвен скрывается сейчас за шторкой, подглядывая втихаря. Дочка шефа полиции, с которым я провожу залихватские беседы в забегаловке. Хотя, может быть, это просто совпадение? Да не, комиксовая вселенная слишком падка на удачные встречи. Было интересно, кем она станет в этом мире. Будет ли она ученой или станет следующей пассией Питера? А в самом заманчивом варианте она бы могла стать женщиной-пауком. Хе-хе, это было бы потрясающе. Но до этого еще был целых полтора месяца, так что можно пока не задумываться о будущем Гвен Стейси. Запланированная выставка «Скорб» для всех желающих пройдет только в середине июля, пока же на дворе заканчивался май. На улице стояла жара и, к моему сожалению, я больше не мог постоянно щеголять в плаще и шляпе, демонстрируя свою привязанность к высокой культуре, да и популярным становится мой наряд, на что мне намекали соседские старушки. Потому, отвесив простой и банальный поклон, я, пританцовывая, скрылся за углом, напоследок помахав в сторону приоткрытой шторки, откуда выглядывала блондинистая макушка. «Эх, молодость, как же ты хороша!» Ци постепенно возвращалась в норму. После моего бездумного поступка организм радовал началом бурного роста, потихоньку выравнивая меня с остальными друзьями. Конечно, мне еще было далековато до высоких девчонок, что растут в этот период, как на дрожжах, но зато Пит уже не казался тощей каланчой, до которой нужно было немного подпрыгнуть, чтобы взять головешку кореша в захват. Я раздался в плечах, а мышцы по всему телу начали крепчать, постепенно вырисовываясь в прекрасный рельеф, достойный древнегреческого атлета. Не мудрено, что девчонки начали активнее заглядываться. Я и раньше легко мог развести красавиц на разговор, но теперь в довесок к шустрому языку прибавилось и видное тело, что позволяет куда легче обрести симпатию у противоположного пола. Не жизнь, а мечта. Выходя на улицу, бережно сжимая под боком специальную сумку для доставки, я насвистывал песню Бонни Тейлор, когда на противоположной стороне раздался взрыв. Разбрасывая обломки здания, под крики людей и вой сигнализации из небольшого ломбарда выбежала закутанная в лохмотья фигура, удерживающая в руках сумку с награбленным. Взрывной волной меня отбросило в ближайший минивэн, на миг отключая сознание. Смутные образы плясали перед глазами, а по телу вновь расползалось знакомое чувство боли. Грохот и крики не утихали ни на миг, пока я, отбросив сумку, опираясь на бок помятой машины, медленно поднимался на ноги, пробираясь в сторону разгоравшегося пожара. Парочка автомобилей оказались перевернуты на бок вместе с их владельцами, что сейчас безвольно свисали, удерживаемые ремнями безопасности. Люди вокруг разбежались, и только пара патрульных Бобби оставались в самом центре событий, ведя перестрелку с неизвестным, посылающим в них энергетические лучи. Все завертелось слишком быстро, и мой мозг не успевал полностью обработать информацию, зато тело действовало на зависть многим. Припав на колено, напитываются свои руки, чувствуя, как по недавно восстановленным каналам протекает горючая жидкость, даря мне силы и новые возможности. Резкий рывок, и помятая дверца старенькой Тойоты распахивается передо мной, демонстрируя безвольное тело пожилого мужика. Придерживая голову, я начал вытягивать его из машины, оттаскивая как можно дальше, стараясь не переборщить с силой. Долгие минуты, что растянулись в моей голове на часы, я оттаскивал людей подальше от пожара и перевернутых машин, стараясь как можно меньше тревожить их тела. Я не знал, как сильно они пострадали, оттого не лез своими кривыми ручонками к пострадавшим, стараясь лишь обезопасить их от нового витка схватки между полицией и преступником с суперспособностями. Загнанный в угол злодей больно огрызался, то и дело посылая в своих преследователей желтые лучи энергии, что отрывали куски здания и раскидывали машины, как кегли. Вокруг выли сирены, а под любопытными взглядами зевак на улице собиралась настоящая толпа из пожарных, полиции и медиков, пока в самом центре всей этой вакханалии сидел я. В этот раз я экономнее использовал ЦИ, но оттого боль в теле не уменьшилась ни на йоту. Организм укоряюще протестовал, требуя срочного отдыха, пока я сам с трудом дотащил свое тельце до ближайшей машины, на которую и облокотился. Голова запал назад, соприкасаясь с холодным металлом днища автомобиля, перевернувшегося на бок. «Вот тебе и прекрасная жизнь», пробормотав себе под нос, прислушиваясь к звукам битвы, которые совсем затихли вдалеке и лишь вопли раненых и испуганных людей, прерываемые криками служителей правопорядка, разносились по округе. «Эй, эй, парень», похлопав меня по плечу, молодой полицейский присел передо мной на колено, проверяя тело на наличие травм, где болит. «Чувствуешь что-нибудь?» Закидав меня вопросами, он лишь убедился в моем благополучии, после чего, повторяя мои недавние действия, оттащил подальше от произошедшей катастрофы, туда, где уже организовали небольшой госпиталь из машин скорой помощи. Спустя полчаса, сидя на заднем сиденье полицейской машины, я через открытую дверь наблюдал, как пожарные и спецы разбирают завал на месте маленького ломбарда. Как в клишированных фильмах, на моих плечах покоился плед, а в руках удерживалась остывшая чашка с дешевым кофе, пробирающим до самого нутра. Вот пиздец и начался. Тихо шепча себе под нос, я уже представлял завтрашние новостные сводки, в которых поливают грязью мутантов, суперов и других фриков, мешающих жизни простых людей. До этого дня главными суперами и фриками были ребята из фантастической четверки, тихо живущие в своей башне, занимающиеся исследованиями и прочей чепухой, что никак не задевает простых людей. Их редко видели, а многие вообще считали вымыслом, будучи уверенными, что все это просто особенные технологии и спецэффекты. Даже пролетающий над головами Джонни Шторм, хренов человек-факел, не вызывал особого ажиотажа. На одной из перемен в школе я слышал разговоры о том, что он просто использует специальный костюм. На мой справедливый вопрос, почему тогда у него не запеклась голова, школьники лишь молча пожали плечами, списывая все на рептилоидов, правительство и прочую херню. Но то, что произошло сейчас, это точно не оставит просто так. Я уверен, в эту минуту новостные сводки начинают качать волну, подливая в огонь волнения новые канистры бензина из лжи, домыслов и бредней. Закричат священники и фальшивые проповедники, ведущие телешоу начнут разводить бесконечные дискуссии. Ведь где это видано? В центре Нью-Йорка развернулась настоящая маленькая война. Сраный мутант, вот надо было ему устроить это посреди дня в Гринпойнте. Больной ублюдок поубивал кучу народу, разрушил имущество на миллионы долларов и ради чего, куча старого барахла и пары тысяч баксов. Не припомню ничего такого по комиксам или фильмам, да даже в мультиках такого не встречал. Было ли вообще в каноне нечто подобное? Вопросы, вопросы, вопросы. Лайки, лайки, лайки. На бусте побольше глав. Глава 15. Мне доводилось за две жизни побывать в разных полицейских участках. Были среди них чистые, ухоженные и лощеные, от которых за версту несло государственным финансированием, а встречались и те, в которых даже бездомный побрезговал бы селиться. Но главный полицейский департамент Нью-Йорка, куда увезли большую часть свидетелей, признаться, внушал уважение. Просторное, высокое здание, с большим автопарком, множеством комнат и кучей наград, гордо свисающих со стен. Идя по коридору, то и дело я причмокивал языком, ощущая себя как Борат, впервые выбравшийся за пределы родного города. Но стоило нам дойти до допросной, как все впечатления от крутого полицейского участка пропали. Ну, для начала, это была никакая не допросная, а сраный рабочий класс, с чертовыми партами, под которые лепили жвачки. Во-вторых, вместо красотки-сержанта, что привезла меня сюда и с которой я весь путь безбожно флиртовал, допрашивал меня классический толстый коп с коробкой пончиков. Еду он притащил под мышкой, отчего на упаковке остались сочные влажные пятна. Но сюрреализм продолжался, и ожиревший полицейский долго пытался строить из себя крутого спеца, держа меня в молчании и тяжелой атмосфере. Он старательно делал вид, что не замечает моих вопросительных взглядов, но даже такому новичку в чтении языка тела, как я, было понятно, что он просто рисует каракули в тетрадке. Я, пожалуй, пойду. Никак не прокомментировав мои слова, Пузатик продолжил свои важные дела. Но вот стоило мне дойти до двери и отворить ее, как на лице у мужика проявилось недюжинное удивление. «Как ты открыл дверь?» «Так, она не заперта. Для наглядности я подергал ее в разные стороны. Это же дверь в учебный класс. Тут даже банальной щеколды нет». «Точно», хлопнув себя по лбу, коп с горем пополам выбрался из-за стола и, встав рядом, попытался грозно нависнуть. «Ты не можешь просто уйти, парень, так что давай ты вернешься за стол. Я задержан?» «Пока еще нет». «Сейчас, я задержан?» «Нет, вы же в курсе, что я несовершеннолетний». «В смысле, а еще я свидетель небольшой войнушки в центре города». Видя непонимание на его одухотворенном лице, терпеливо разминаю переносицу, ну с психом, который ломбард взорвал. «Я там был, точно, а не врешь ли ты мне, парень? Мне сказали, что ты целовался с пластиковым манекеном в виде Капитана Америки». «Чего?» В этом момент дверь в класс распахнулась и внутрь ввалился тощий прокуренный мужик с такими огромными синяками под глазами, что случайный прохожий мог принять его за панду. «Ларри, твой целовака в соседнем, этот мой». Тыкнув большим пальцем в мою сторону, тощий обогнул своего толстого товарища. «Я будто попал в маски-шоу. Садись, хер ли ты там встал? У нас мало времени и много работы». Чувствуя, что еще пожалею об уходе пухлика, присаживаюсь напротив нового лица, складывая руки на груди. «Шон Салливан, верно?» «Ага, Салливан, ты шотландец, ирландец, а какая разница? Мне этот парень уже не нравился. Мой папаня говорит, как между промежностью и задницей, а ты уж выбирай, что тебе больше нравится. Я люблю задницы, не сомневаюсь». Пару секунд мы сидели в тишине, пока до копа доходили мои слова. «Ах ты мелкий говнюк, а это оказалось веселее, чем я ожидал». Разразившись громким смехом, просто игнорирую большую часть слов, что высыпал на меня обиженный офицер. «Что у вас тут творится?» В класс зашел уже третий полицейский, и если он снова скажет, что они перепутали дела, то я даже не знаю, как реагировать, смеяться или плакать. Но заглянувший внутрь мужчина оказался знакомым, и его появление вернуло мне надежду на быстрое и успешное разрешение ситуации. «Шон, ты какими судьбами здесь оказался? Лейтенант, вы его знаете?» «Да». Приняв в руки папку с делом, Джордж Стейси отпустил подчиненного, оставаясь со мной наедине. «Как же тебя так занесло? Оказался не в то время, не в том месте». Хм, вчитываясь в адрес, мужчина перевел на меня подозревающий взгляд и, кажется, я догадываюсь, о чем он думает. «А что ты там вообще делал?» «Доставлял пиццу», стараясь выглядеть как можно безобиднее. Я без нервов и заикания отвечал на вопросы, но взгляд Стейси от этого становился лишь подозрительнее. «Подработка. А по какому адресу, если не секрет?» «Не то чтобы секрет, но какое это имеет отношение к делу?» Продолжая буравить меня взглядом, Стейси вытащил пачку сигарет. «Да у меня там знакомая живет. Вот хотел убедиться, что с ней все в порядке.